Мы разговаривали около 3 часов, тем более, что торопиться нам было некуда. Парни закончили зачистку бандитского лагеря и теперь наводили порядок, готовясь к приему 3 вертолетных бортов. Есть маленький шанс, что увидим тех, кто прикрывал наши задницы ордене. Увы, но не увидели. На вертолетах в сопровождении 20 суровых парней прилетел только Роберт. Пока он общался с Тревельяном, мы с Полем заканчивали допрос Барги. Не скажу, что удалось узнать нечто сногсшибательное, но картина прояснилась. Даже можно выразиться, что она обрела звук и цвет. Если добавить к этому рассказу старика-гинеколога, информацию Вайдмана и некоторые факты из досье, то можно это дело списывать в архив. Да, именно так. Буднично, без торжественных фанфар и народных гуляний. Просто пазлы сложились в большую картину. Даже если Лучиано в чем-то и соврал, то это не изменит общей картины. Мы передали Лучиано Барги под охрану наших парней и вышли на улицу. Поль обвел взглядом разгромленные поместья и только головой покачал. Молча, без слов, даже не выругался. На улицах валялись трупы. Там, где под навесом стояли грузовые машины, чернели их сгоревшие останки. Лишь покрышки еще дымили, чадя жирным и вонючим дымом. Он расползался по двору, будто хотел прикрыть от нас картину разгрома. «Неплохо, ребята, поразвлекались!» Протянул я и посторонился, пропуская парней, которые несли тяжело раненого товарища. Присмотрелся и поморщился. Это был тот самый белобрысый паренек, который так старательно изучал памятку для новых переселенцев. Боюсь, что ему она не пригодится. «Орден создан для того, чтобы дать людям шанс начать жить заново». Нардин, судя по всему, процитировал строчку из рекламного буклета, который получают новые переселенцы. «Вы, как всегда, точны в определениях, господин Нардин!» Нардин не ответил, обвел взглядом двор, закинул на плечо автомат и закурил. Потом были долгих 3 дня ожиданий. К нашему удивлению, среди жителей Куинстона нашлось немало бандитских прихлебателей. Шериф оказался молодцом и быстро образумил самых прытких. Были проведены совместные операции, во время которых мы потеряли еще нескольких бойцов. Общие потери при штурме составили 22 человека. Все они были из числа новеньких, прибывших в этот мир за несколько недель до начала операции. Среди разведчиков и парней Эдварда Тревельяна потерь не было. Несколько легко раненых и контуженных. Тревельян тоже получил несколько царапин. На 4-й день прибыли какие-то гражданские, которые очень шустро навели порядок на терминале. Было множество кадровых перестановок, арестов и даже показательных расстрелов. Оскар Мильтон уже официально получил должность начальника терминала и, судя по всему, бросит пить. У него сейчас столько новых забот, что для пьянки не останется времени. Он даже стал выглядеть повыше и помоложе. В Вигу мы с Полем вернулись на попутном судне. Это небольшая посудина, которая шла в городок за снастями для ловли крабов. Шкипер мне объяснял что-то, но я, если честно, не слушал. Вместе с нами прибыли Эдвард Тревельян и 5 его бойцов. Ну и наши пленники, конечно. Руслан Вараев и Лучиано Барги. Сразу идти в Порто-Франко или Портсмут нельзя. Таким было предложение, а точнее приказ Роберта. Видимо, еще не все дела закончены, если пленников не везут на базу ордена. Ладно, мы не в обиде. Тем более, что Лучиано Барги мне еще нужен. Его надо показать Маргарет О'Рейли и Михаилу Вайдману. Пусть еще раз припомнит дела минувших дней и расскажет о гибели киногруппы. Капитан шхуны высадил нас недалеко от города, примерно в 10 километрах к востоку. Здесь нас поджидали машины, тентованный грузовик и джип с крупнокалиберным пулеметом. Ну и, конечно, Даниэль Либерзон собственной персоной. Куда же деться от этого еврея? Он покосился на наши усталые морды и только головой покачал. «Ну вас к дьяволу, парни! Краши в гроб кладут! Вот тех, кто краши, пусть и кладут!» Поль похлопал Либерзона по плечу, забрал свой рюкзак и похромал к машине. «Далеко поедем?» – спросил я, забирая из шлюпки рюкзак и винторез. «Нет», – покачал головой Даниэль. «У Виго, рядом с терминалом, есть усадьба. Где Маргарет? Она там и живет, вместе с Мишкой Вайдманом и 3 моими парнями. Все живы и здоровы», – угадав мой вопрос, сказал он. «Ну и слава Аллаху!» – устало выдохнул я. «Но для начала было бы неплохо умыться. Идем, Карим!» – Даниэль обнял меня за плечи. «Я угощу вас с Полем хорошим ужином». «Кошерным?» «Не обязательно», — хмыкнул он. «Вот и прекрасно. Я хочу огромную свиную отбивную с луком и жареной картошкой. Ну и большую кружку пива, конечно». «Весь мир, не переживай, все будет красиво», — пробурчал он. «Ты уж поверь старому еврею, будет и отбивная, и пиво. Все, что пожелает твоя мятежная душа. Твою секретаршу. Все, кроме этой девочки». Конечно, в город нас не пустили. Точнее, не выпустили. Пленников закрыли в камерах изолятора терминала. Да, есть здесь такая вещь. Тут, как правило, сидят проштрафившиеся бойцы из батальона охраны. Люди ведь не ангелы. Наши пленники заняли два комфортабельных карцера. Мы с Тревельяном, Нардином и Данькой Либерзоном отправились в здание администрации. Сбросили грязную пропахшую потом и гарью форму и с наслаждением подставили тела под струи горячей воды. После таких переделок обычный душ предстает в совершенно ином свете. Получаешь какое-то неземное, чуть ли не сексуальное наслаждение от чувства, что можешь смыть въевшуюся в кожу грязь. Потом устроились в Данькином кабинете, куда нам доставили ужин из портового кабачка, и мы чуть не рычали от удовольствия, поглощая нормальную пищу. Ну и пиво, конечно. Данька, как я понимаю, прекрасно осведомлен про нашу операцию. Старый бродяга. Мне, если честно, было приятно, что он оказался на правильной стороне. Хотя, кто может сказать, какая из этих сторон правильная? Каждый грызется за свое место под солнцем. Это меня и Поле опять закрутило в неясном водовороте из политики и детектива пятилетней выдержки. Детектива, который начался с визита очаровательной женщины в ювелирную мастерскую Кадиза. После ужина Данька выставил на стол несколько бутылок водки. Мы помянули всех. И тех, кто погиб недавно, и погибших много лет назад, во всех мирах. Водка не брала, лишь глубоко за полночь почувствовал, как понемногу отпускает напряжение последних недель и накатывает мирное чувство опьянения. Я обвел взглядом кабинет, заметил наше оружие, сваленное в углу, и пьяно хмыкнул. «А Винтерес я тебе не верну», — сказал Тревельяну. «Почему?» «Ты теперь большой человек, новый купишь». «Два», — понял руку Нардин. «Что два?» — не понял Снупи и даже икнул. «Мы говорим!» Я прищурился, чтобы навести резкость. Получалось плохо, но я очень старался. Глубоко вздохнул и надул щеки. Немного помолчал и хотел закончить свою мысль, но не успел. Подал голос Тревельян. «О чем?» «Мы не вернем тебе два винтореза!» «Как так?» — встрепенулся Снупи. «Это имущество ордена!» «Мы их...» Опять начал я, но меня перебил Данька Либерзон. Он похлопал Эдварда по щеке и объяснил. «Снупи, мальчики хотели сказать, что они потеряли это оружие в бою. Оно было уничтожено противником. Безвозвратно». «Но будет составить акт». Тревельян закрыл один глаз и тоже покосился в угол, где лежало оружие. Заметив утерянные винторезы, он вздохнул и покачал головой. «Зачем?» – удивился Либерзон. «Чтобы все было согласно установленным правилам». «Красавчик!» — кивнул я. «За это надо выпить». «Обязательно!» — на выдохе сказал Снупи. «Данька, у тебя еще водка есть?» «Нет». «А секретарша?» Либерзон задумчиво надул губы и несколько секунд молчал. Видимо, сравнивал величину возможных убытков. Потом открыл ящик письменного стола, разбросал по полу какие-то бумаги и, наконец, вытащил бутылку водки. «Есть водка!» «Красавчик ты, Данька!» Я показал большой палец, потом вздохнул и слегка разбавил комплимент. «Хоть и жмот!» «Я?» «Ты секретаршу пожалел!» Укоризненно заметил я. «Боевому товарищу!» Я встал и, покачиваясь, подошел к окну. Долго выбирал сигарету, потом закурил и посмотрел на территорию. Там прохаживались несколько охранников и били прожекторы, освещая склады терминала. «Давайте выпьем за тех, кто в пути», — предложил Нардин и поднял стакан. «Чтобы дорога у них была гладкой». «За тех, кто их ждет!» «Прозит!» «Ваше здоровье, немецкое!» Потом мы решили спать. Приказали сутки нас не беспокоить и развернули спальные мешки. Либерзон предложил выспаться в казарме, но мы допили остатки водки и трезво рассудили. Не рисковать, парни там задохнутся от наших выхлопов и храпа. Данька тяжело вздохнул, обвел взглядом свой кабинет и, покачиваясь, отправился домой. Или к любовнице, кто его знает, старого развратника. На следующий день, ближе к вечеру, меня растолкали. Эдвард Тревельян, кто же еще? Он выглядел здорово помятым, но держался неплохо. Его лицо нежно-зеленого оттенка неплохо выглядело в сочетании с цветом армейской формы. За ним виднелась хмурая физиономия Нардина, который тоже недавно проснулся. Тревельян подал мне кружку с горячим кофе и обрадовал. «Надо убираться отсюда». «Черт побери! Опять? Куда на этот раз?» «Мы не можем держать этих пленников здесь. Мало ли что». «Что ты предлагаешь?» «Отвезем в дом, где сейчас живет Маргарет О'Рейли». Ты с ума сошел? Руслан Вараев не убежит, ухмыльнулся Тревельян. Уверен? Ты уж поверь мне на слово. Он дал слово сотрудничать. И что ты ему предложил? Горы золота и толпу молодых девок. Хм, смешно. А Лучано? Ты сам хотел его показать заказчице. Вот и покажешь. Пусть расскажет все, как было. А завтра я отправлю их на центральную базу ордена. Даже так? Да, кивнул Снупи. Сегодня еще потерпим, а завтра можно будет не бояться. Иными словами, усмехнулся я, вы добились своей цели? Почти. Через полчаса я немного пришел в себя. Холодный душ помог. Мы собрали наши вещи, оружие и сбрую. Вышли на улицу. Рядом с домом уже стоял джип и небольшой грузовик с кунгом. Рядом с ним собрались парни Тревельяна и обсуждали какую-то девушку с вот таким бюстом. Просто жеребцы, а не солдаты. Мы сели в машину и через несколько минут уже выехали к набережной. Не останавливаясь, проехали мимо дома Керу Васкеса и повернули направо. Еще два квартала и будем на месте. «Притормози на минутку!» – попросил я, когда мы свернули в переулок. «Вон у того дома, с красной крышей!» «Зачем?» – покосился на меня Эдвард. «Здесь находится лавка старушки Бланш!» «Хе, ты уже к старушкам начал захаживать!» – усмехнулся он. «Не рановато?» «Иди в задницу, Снупи! Мадам Бланш готовит такие яблочные пироги, что пальчики оближешь! Я же не могу прийти к даме с пустыми руками!» «Дама же твоя клиентка!» «Тем не менее, мистер Тревельян, она женщина, хоть и клиентка. Я же не тащу ей веники из цветочного магазина, как поступают некоторые тонкие и поэтические натуры». «Ты на что намекаешь?» «На блондинку из бара. Тормози здесь». «Вкусные, говоришь, пироги. Хм, звучит заманчиво». «Ты всегда был сладкоежкой, Тревельян». «И никогда не скрывал этого. Не то, что некоторые». Встреча с Маргарет и Мишкой Вайдманом вышла скомканной. Видимо, они начали тихо звереть, безвылазно находясь в этом доме. Какой он? Обычный, для Виго дом. Двухэтажный, кирпичный. Когда я жил в этом городе, здесь обитала семья из Испании. Потом они его продали и перебрались в Порто-Франко, где нашли работу на верфи. На заднем дворе широкая веранда, подстриженная лужайка и их хозяйственная постройка. Парни Тревельяна остались подпирать забор, разглядывая проходящих девушек и строя планы на вечер. Мы усадили пленников в гостиной и оставили их в обществе Тревельяна и Михаила Вайдмана. Маргарет получила коробку с пирогом и ушла на кухню, чтобы приготовить нам кофе. Зная, что кофе она готовить не умеет, я пошел следом. «Давай-то я вам помогу, мадам. Я очень люблю готовить». «Благодарю вас, Карим». Она устало улыбнулась. «Не откажусь от помощи». «Устали?» «Есть немного. Я рада вас видеть, Карим, живым и здоровым. Вам пришлось нелегко». «Ничего страшного. Обычная деловая поездка. Иногда было даже скучновато». «Эти люди...» «Один из этих людей расскажет вам о гибели вашей дочери». «Что?» — вскрикнула она и выронила чашку. «Посуда бьется к счастью», — заметил я, рассматривая осколки на полу. «Это...» «Не переживайте. Это не убийца. Это один из выживших». «Да, мне показалось, что я его уже когда-то видела». Пока Маргарет пыталась справиться с эмоциями и накрывала на стол в гостиной, меня позвал Снупи. Слава Аллаху, это было очень вовремя. Не люблю женские слезы. Видеть их не могу. В дверях столкнулся с Эдвардом. Он был чем-то слегка озабочен. «Что-то случилось?» «Нет». «Тогда куда ты собрался?» «Я отлучусь ненадолго», — сказал Тревельян, натягивая камуфляжную куртку. «Ненавижу присутствовать при таких разговорах». «Не любишь детективные истории?» «Не люблю плохие финалы». «Ты, Лучано, хорошо все объяснил». «Да, он хороший актер и сделает все так, как нужно. Иначе не было смысла его сюда тащить». «Тогда я пойду». «Ради всего святого. Нам больше пирогов достанется». «Как бы не так». Снупи развернулся и прицелился в меня пальцем. «Я вернусь за своей порцией, мистер Шая». «Если успеешь». «Карим, мальчиков я оставляю под твою личную ответственность». «Как вам будет угодно, мсье Тревельян. Не боишься?» «Чего именно?» «Мало ли». «Вы, главное, не убейте их, и все будет в порядке». «Я постараюсь». Спустя 5 минут после ухода Тревельяна в дверь постучали. Судя по требовательному стуку, человек был свой. По крайней мере, мне так показалось. Да, видимо, я и правда старею. «Это Тревельян, наверное», — сказал я и направился к двери. Открыв дверь, увидел Олега и Оксану, которые мирно показали мне 2 карманные гаубицы 45-го калибра. «Вы немного ошиблись, Карим Шая», — улыбнулась Оксана. «Это не Тревельян». «Вот дьявол!» Вы не будете против, если мы войдем в дом? На улице становится прохладно. Только давайте обойдемся без резких движений и криков радости. Мы к вам по делу». «Мы к вам, профессор, и вот по какому делу!» Поморщился я и посторонился, пропуская гостей в дом. Изображать из себя киногероя и прыгать против двух стволов не хотелось. Я слишком стар для таких игр. «Да, я тоже люблю Булгакова», — мило улыбнулась Оксана. Она быстро стерла с лица улыбку и стала серьезной. Глаза холодные. Идущий следом Олег предложил мне пройти в гостиную. Молча, стволом пистолета обозначил направление и закрыл входную дверь. «Даже не думай», — нежно пропела Оксана и недовольно поморщилась. «Не надо, Карим. Знаю, что ты быстро стреляешь, но сегодня не твой день. Я не хочу тебя убивать». «Как мило», — сквозь зубы пробурчал я. «Что это значит?» «Нам нужны эти люди», — она кивнула на Руслана и Лучана. «Оба». «Поль, как ты полагаешь, этой девушке пойдет синяк под глазом, под левым?» — уточнил я и зло прищурился. «Ты что, хочешь ударить женщину?» — живо отозвался Поль. «Это что-то новенькое в твоем репертуаре. Кто бы мог подумать?» «А на вид такой приличный мужчина», — укоризненно добавила Оксана. «Сам удивлен», — сказал я и посмотрел на Олега, стоящего рядом с девушкой. Посмотрел и, скажу честно, задумался. Профессионально ребятки держат оружие, не вцепившись до побелевших костяшек, а спокойно и уверенно. Плечи расслаблены, никакого напряжения ни в движениях, ни во взглядах. Так ведут себя те люди, кто убивает чаще, чем занимается любовью. «Я не советую», — перехватил мой взгляд Олег. «Прострелю ногу, и вам будет больно». «А вы, ребята, не промах. Обвели меня вокруг пальца. Парень, а тебе не обидно было, что я спал с твоей женой?» «Она не моя жена», — спокойно парировал он. «И может спать с кем ей будет угодно». «Хм, не прокатило», — хмыкнул я. «Мы стареем, Карим», — неожиданно весело фыркнул Нардин. «Вот лет 10 назад вы и сейчас не так уж плохи», — отозвалась девушка. «Но довольно заговаривать нам зубы. Мы берем этих уродов и уходим». «Увы, мадемуазель, но этого я не могу вам позволить». «Карим, не переступайте границ дозволенного», — раздельно и четко сказала Оксана. «Что?» «Не переступайте границ дозволенного», — повторила она. «И не надо делать вид, что вы не поняли, о чем и о ком идет речь». «Раздери меня, дьявол!» «Карим!» — насторожился Нардин. — «Все нормально. Помнишь этого наглого еврея? 2 года назад мы уже имели честь с ним побеседовать». — «За речкой?» — «Именно». — «Вот стервец!» — засмеялся Поль. — «Он опять обставил нас». — «Умный мальчик, далеко пойдет». Судя по всему, это была еще одна операция Юрки Лившица. Он же Джибраил ибн Фавзи, человек, с которым 2 года назад мы уничтожили Брайана Хантера. Перед глазами опять возник небольшой дом на краю горного аула и подыхающий на полу чиновник, который долгое время подливал керосин в костер войны между русскими и чеченцами. Что тут скажешь? Увы, но ничего. Поэтому я просто спросил. «Зачем вам нужны эти двое?» «Извини, Карим, но я не могу тебе ответить». «Ничего не поделаешь», — пожал плечами Поль Нардин. «Пусть забирают. Тем более, что мы все равно не знали, что с ними делать. Не закапывать же в саванне. Там и так могила на могиле». «Ты забыл про Тревельяна», — напомнил ему я. «Есть определенные обязательства в отношении этих пленников. Мы обязаны их вернуть ему в целости и сохранности». «Да, я как-то упустил это из виду». «Они наши», — неожиданно твердо сказала Оксана. Несмотря на ее серьезный вид и очень строгие интонации, она была похожа на взъерошенного котенка, симпатичного и очень опасного. Да и коготочки у этой кошечки приличные, 45-го калибра. Простыми царапинами не отделаешься. «А вы у Тревельяна спрашивали? С какой это стати?» «Хотя бы из приличия», — раздался позади девушки веселый голос Снупи. И я вздохнул с облегчением, с большим облегчением. За спиной девушки возникла фигура Тревельяна. Он спокойно приставил к ее затылку пистолет и довольно хмыкнул. «Ты очень вовремя, Эдвард», — кивнул я. «Знал, что они здесь появятся, но не думал, что так быстро», — поморщился Снупи. Олег, даже не думая, перевел свой пистолет на пленников. «Стреляйте, Тревельян. Вы убьете Оксану, а я прострелю голову Руслану». «И тоже получишь пулю в голову, щенок!» — рявкнул Тревельян. «Вот дьявол!» — пробурчал Поль. «Патовая ситуация». «Придется помочь», — согласился я. «Иначе до вечера не разойдемся. Все остынет». «Что?» — не поняла Оксана. «Кто остынет?» «Не кто, а что?» подчеркнул я. «Яблочный пирог остынет и потеряет вкус, а я не люблю холодные пироги».